Таня спустилась со второго этажа, но не рискнула пересечь арену на глазах у зрителей. Помчалась в обход вокруг трибун, возведенных для гостей, чтобы они могли с комфортом наслаждаться зрелищем. Завернула за угол и столкнулась с эльфами. Если бы учитель не поддержал ее, она бы непременно упала. «Таня?» — удивился Тананель. «Что ты здесь делаешь? Меня ищешь?» «Я?» — удивилась Таня и, смущенно взглянув на эльфов, сопровождавших учителя, попыталась высвободить руку из его ладони и негромко сказала: «Можно я пройду?» Но Тананель только сильнее сжал ее пальцы и подозрительно прищурился. «Что за срочность такая?» «Мне нужно кое с кем повидаться», — выпалила Таня, сама не понимая, почему испытывала такую жгучую потребность срочно увидеть валарийца. «Это важно». «Это случайно не с валарийским принцем?» — спросил Тананель ледяным тоном. «Да, я иду к Кирьяну Горану», — отстраненно ответила Таня и снова попыталась обойти учителя. «Это может подождать», — недовольно буркнул Тананель и настойчиво потянул ученицу за собой подальше от прохода, туда, где были свалены срубленные деревья и сучья, оставшиеся от постройки трибун. «Нам надо серьезно поговорить». Таня послушно последовала за учителем, хотя сама всеми мыслями сейчас находилась далеко отсюда. Эльфы невозмутимо переглянулись и с каменными лицами направились дальше по мощёной дорожке к дворцу. «Вот здесь нас никто не потревожит». Тананель ногой оттолкнул ветки и усадил ученицу на бревно. Отошел и какое-то время задумчиво молчал, не зная, с чего лучше начать разговор. А потом тихо заговорил. «Я много думал о нашем вчерашнем разговоре. Все никак не мог понять, к чему были все твои вопросы. Но сегодня, когда увидел тебя, как ты шла в окружении девушек в этом наряде для путешествий, я сразу все понял. Скажи, ты хочешь уехать из Танлиндара?» Но Таня была подозрительно молчалива и безучастно смотрела перед собой. Тананель в изумлении вскинул брови. «Ты меня сейчас слышала?» «Прости». Таня недоумевающе посмотрела на учителя. «Что ты говорил?» Вот это уже Тананелю совсем не понравилось. Он решительно подошел к девушке, наклонился и грубо подхватил ее под локти. Без каких-либо усилий приподнял с бревна и поставил перед собой. «Да что с тобой такое?» Его голос звучал жестко. «Я просто не расслышала, что ты сказал», — спокойно пояснила Таня. Взгляд нереально зеленых глаз учителя проникал в душу, тревожил сердце, заставлял снова с головой окунуться в чувства, которые она пинками загнала как можно глубже. «Повтори, пожалуйста, свой вопрос», — попросила она, отводя взгляд. «Я спрашивал, ты куда-то собралась?» «Да, я хотела уехать после турнира». Таня не стала скрывать своих намерений. «Мне нужен отдых от всего этого». Она неопределенно махнула рукой, разглядывая сапоги учителя. «И хорошенько подумать над тем, что со мной случилось за последнее время. А это лучше делать вдали от семьи и подальше от Танлиндара. Я с удовольствием предоставлю тебе свой кров», — уверенно сказал Тананель. «Ты ведь поэтому спрашивала, буду ли я рад видеть тебя в своем доме? Так вот, ты можешь жить в Эделионе столько, сколько угодно твоей душе. Или же до того момента, пока твоя семья не призовет тебя исполнить свой долг перед котярским народом». Таня, словно очнувшись, медленно подняла голову и спокойно посмотрела в глаза учителя. «Спасибо, что ты мне это сказал», — искренне поблагодарила она. Теперь у нее было официальное приглашение в Эделиан, и это радовало. «Для меня это важно». «Как же иначе?» — ласково произнес Тананель. «Прости, мне это надо было раньше сказать. Я просто забыл, какие странные у Катьяр законы. Для них главное объявить следующего избранника от шарского рода, а союз узаконить можно и потом. Кстати, я очень рад, что им стал валариец». Он помолчал, надменно изогнул изящную бровь и негромко продолжил, словно думая вслух. «Об этих горных котярах среди эльфов до сих пор ходят легенды. Это ведь единственный род, который так и не покорился нашей расе». Задумчиво усмехнулся. «Но это было так давно, что сейчас больше напоминает сказки, которые рассказывают детям на ночь». Таня непонимающе посмотрела на эльфа. Да, она читала в великой книге «От истоков жизни» об этом мире, но в памяти отложилась лишь основная информация. Где кто живет, как себя называет и чем известен. Еще очень хорошо запомнилось, что эльфы считали себя перворожденными этого мира, а все остальные расы якобы появились после, придя уже на все готовенькое. «А что, у вас когда-то была такая идея? Приручить котьяр?» — удивилась она. Тенанель выглядел так, словно сболтнул лишнее, напряженно улыбнулся. «Почему сразу приручить? Котьяры с удовольствием и сейчас нанимаются к нам охранять подступы к Светлому лесу. И поверь мне, это взаимовыгодное соглашение для обеих сторон. Для нас это спокойствие и уверенность, что враг незаметно не проберется в наши земли. А для наемников — плодородные земли, богатые угодья для охоты. Вдобавок ко всему этому еще и покровительство и защита высшей расы». Он замолчал, а потом величественно произнес: «Эльфы весьма щедры с теми, кто им полезен». Таня очень серьезно посмотрела на учителя, но не стала больше ни о чем спрашивать. Однако для себя сделала еще одну пометку: при первой возможности обязательно изучить историю этого мира, но более углубленно, и особенно уделить внимание высшей расе и котьярам, которые по доброй воле сами идут в услужение к эльфам. Мне просто раньше не попадалась такая информация, и никто при мне никогда об этом не говорил. Объяснила она и смущенно замолчала. «Да не бери ты в голову, все это мелочи». Тенанель стиснул девушку в объятиях, зарылся лицом в ее волосы и, шумно дыша, прошептал на ухо: «Я так рад, что у нас все же получилось поговорить. Я ведь себе места не находил от того, что не понял тебя, не сообразил». Таня стояла со сжатыми до боли кулаками, не решаясь в ответ обнять учителя, и вдруг почувствовала, как его губы легонько коснулись ее виска. От нежности защемило сердце, и она улыбнулась. Как же хотелось вернуться в то время, когда не надо было думать о том, прилично ли это, и стоит ли вообще такое позволять себе среди белого дня. «Нас ведь могут увидеть здесь», — сполошилась она и попыталась отодвинуться. «Хотя бы еще мгновение», — попросил Тенанель, крепко прижав девушку к своей широкой груди. И, о чудо, Таня сдалась. Доверчиво прильнула, обняла и положила голову ему на плечо. «Как же давно это было!» «Угу», — невнятно промычала Таня, с наслаждением вдыхая знакомый аромат леса, ветра, свободы. «Очень давно». Вот так они и стояли в обнимку, словно и не было всех этих месяцев разлуки, всех этих недомолвок, непониманий. И просто наслаждались возможностью снова прикоснуться друг к другу. «Если ты готова, мы можем выехать прямо сейчас», — тихо сказал Тенанель. «Мои вещи уже собраны, но прямо сейчас я уехать не могу», — ответила Таня и осеклась. «Ну не рассказывать же ему, что я хочу повидаться с валарийцем, спросить, зачем он это сделал и что будет дальше». Заглянуть к оркам, попрощаться с подругами и договориться о новой встрече. И самое главное — объясниться с родителями, точнее, серьезно поговорить с Тагирой. «Мне еще надо кое-что сделать», — твердо произнесла она. «Просто сообщи, как будешь готова. Мы тотчас уедем». Тенанель приподнял лицо девушки за подбородок и заставил посмотреть в глаза. «Как же я скучал по тебе», — прошептал он и наклонился к девушке. Таня завороженно смотрела, как приближается его лицо, и ничего не могла с собой поделать. «Хотя бы еще раз», — подумала она и прикрыла глаза. И в тот миг, когда его губы коснулись ее губ, все разом отошло на задний план. Стихли все звуки, исчезли проблемы, отступили сомнения. Именно в этот момент из-за угла деревянных подмостков показались валарийцы. Скард заботливо поддерживал под локоть мать Кирьяна и ногой расчищал ей путь. Откинул камень в сторону, оттолкнул ветки. «Осторожнее, не споткнитесь. Вот сюда ногу ставьте». «Да вижу я, вижу. Не беспокойся». Филерина, опираясь на руку Катьяра, перешагнула через толстую ветку. «Не понимаю, зачем надо было идти этой дорогой?» «Так быстрее будет пройти к озеру», — ответил Скард. «Если бы мы пошли через арену, пришлось бы потом обходить весь дворец». Как только объявили победителя, Филерина хотела броситься к сыну, но ее задержали. А поскольку Барретт ушел намного раньше, пришлось ей принимать поздравления от королевской семьи, советников и других гостей, которые заглянули в королевскую ложу специально для того, чтобы лично поприветствовать валарийскую чету. Незаметно уйти удалось лишь тогда, когда королеву-мать отвлекла юная Катьярка, а Тами от шара отошла поговорить с Роргом, и советники затеяли спор, правильно ли поступил валариец, оставив живых Барсага. Филерина сразу направилась в свои покои. Взяла чистое полотно, целебные мази и настойки, с которыми никогда не расставалась, и пошла разыскивать своего сына. Вот тут она и повстречала Скарта, который по приказу Барретта примчался за ней во дворец. «Давайте вашу корзинку, я понесу». Скарт потянул плетенку из рук женщины. «Нет, я сама», — воспротивилась Филерина. «Лучше расскажи, что с Кирьяном». «Уверяю вас, с ним все хорошо». «Мне-то можешь не врать». Филерина отчитала Катьяра и осторожно переступила через строительный мусор. «Я видела, в каком состоянии унесли моего сына». И снова на ее глаза набежали слезы, мешая четко видеть. «О, духи предков! Как представлю, как мой котенок одиноко лежит на сырой земле, так сердце кровью обливается. Да если бы мы знали, что он заявится на турнир, то тоже разбили бы шатер у озера, а не поселились бы во дворце». «Да не переживайте вы так. Нашему герою любезно предоставили на выбор любой шатер. Каждый был рад помочь валарийскому принцу». «Ну так где вы разместили моего сына?» «Мы воспользовались гостеприимством принца Закаи», — Скарт улыбнулся. «Гаркалские котьяры были безмерно счастливы, что мы выбрали именно их шатер. Хотя, если честно, он просто был ближе всех». «Я очень давно дружу с матерью Закаи и помню этого котьяра еще котенком. Обязательно потом лично выражу свою благодарность на Тифе». «Вам придется всех отметить добрым словом». Скарт усмехнулся, вспоминая, как все котьяры, которые прибыли на турнир, пытались оказать хоть какую-то помощь валарийскому принцу. «Кирьян своей победой над Джаргалом сегодня заставил обратить на себя взоры каждого котьярского доминиона. Даже сагмары пришли на поклон, предлагали лучших своих целителей и хотели лично засвидетельствовать свое почтение нашему принцу». «Даже сагмары были?» — удивилась Филерина. Сколько Валария не пыталась заключить с этим доминионом мирный договор, у них так и не получилось. Скарт кивнул. «А как отреагировал Барретт на предложенную помощь?» «Он никого не пустил к сыну, даже отказал лекарям, которых прислали от Шары, и срочно послал меня за вами. Но я долго провозился, разыскивая вас. Думал, вы все еще в королевской ложе». «Еще долго?» — беспокойно поинтересовалась Филерина. Ее сын нуждается в помощи, а она все никак дойти не может. «Да мы совсем уже близко. Сейчас обойдем вон ту груду мусора и по тропинке вниз к озеру. Первый шатер как раз тот, куда нам и надо. Только давайте я для вас сначала дорогу расчищу, откачу в сторону ствол дерева». Филерина остановилась, а Скард зашел за наваленные друг на друга стволы деревьев и замер как вкопанный. Лицо Катьяра стало бледным, как полотно, что лежало на плетенке Филерины. Глаза горели гневом, а губы скривились в презрительной усмешке. «И вот ради этой Кирьян сегодня чуть голову не сложил. Дрянь!» В сердцах выругался он про себя и сделал шаг к сладкой парочке, собираясь расправиться с длинноухим прямо здесь, прямо сейчас. Первым Катьяра заметил Тенанель. Он тотчас задвинул ученицу себе за спину и схватился за меч. Все знали, насколько быстро Катьяра умели превращаться в зверей. А судя по тому, какой ненавистью горели глаза у нежданного визитера, ничего хорошего ожидать не приходилось. Одно неверное движение, и пантера бросится на них и разорвет на куски. Таня выглянула из-за плеча учителя и чуть не задохнулась от ужаса. Перед ней стоял друг Кирьяна, и выглядел он совсем неприветливым и спокойным, а злым и опасным оборотнем. И было ясно, Валариец видел, чем они здесь занимались. Да, поцелуй с Тенанелем был ее осознанным выбором, но ей бы хотелось, чтобы никто этого не видел. «Скарт!» — нетерпеливо позвала Филерина. «Чего ты там копаешься?» И Таня готова была сквозь землю провалиться. Именно эта фраза охладила пыл Катьяра. Он отступил, тряхнул головой и, прожигая взглядом эльфа с отшарой, процедил сквозь зубы. «Вы не сможете здесь пройти. Здесь стволы навалены кучей». «Какие глупости, Скарт, я переберусь!» Таня увидела край платья и носок туфли матери Кирьяна и с силой зажмурилась. Но Скарт решительно встал на пути женщины и оттеснил ее назад. «Вы испачкаетесь там», — твердо произнес он. «Давайте лучше обойдем». «Ну что ты такое говоришь?» Негромко возмущалась женщина, уводимая Катьяром подальше от груды стволов, за которыми сейчас прятались эльф с отшарой. Тенанель облегченно вздохнул и негромко сказал. «Думал, скандала уже не избежать». «Я пойду», — прошептала Таня и двинулась прочь. Но не ко дворцу, а в сторону озера, куда только что ушли валарийцы. Она хотела сначала заглянуть в лагерь к оркам, а потом зайти повидаться с Кирьяном. Тенанель удивленно вскинул брови и схватил девушку за руку. «Куда ты?» Спросил он, и вдруг догадка пришла сама собой. «Не ходи к нему». Таня непонимающе посмотрела на учителя. «Почему?» Спросила она. «Не нужно этого делать». «Почему?» Снова спросила Таня, но уже более настойчиво. «Сегодня-завтра ты уедешь из Танлендара», ледяным тоном проговорил Тенанель. «Уедешь со мной». «Зачем тебе с ним встречаться?» «Затем, что мне надо завершить свои дела», невозмутимо сказала Таня и решительно зашагала к озеру.